В обеденный час Петр, голодный как зверь, возвращался на парусе на Масеев остров. Виниус важным голосом читал ему указы, присылаемые на царскую подпись, челобитные, жалобы, письма. Древней скукой веяло от этих витиеватых грамот, рабьими стонами вопили жалобы. Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставную вязью стародавняя служилая Русь, кряхтела съеденная вшами и тараканами непроворотная толща. «Жалоба на воеводу», — ответил Андрей Андреевич, — «опять на Степку Сухотина». Поправив очки, он продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу. «Торговлю де разоряет поборами в свой карман, и торговых и посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, отчего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман, зимой по 8 с воза, летом со струга по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке, провертев, чтобы он не задохся, в крышке дырья. И берет себе земские и целовальничьи деньги, и грозится весь кунгур разорить, если будут на него жаловаться. «Повесить собаку в кунгуре на базаре!» — крикнул Петр. «Пиши!» Виниус строго поверх очков взглянул на него. «Повесить недолго. Мало их этим образумишь. Я давно говорю, Петр Алексеевич, воеводам более 2 лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают. А свежий ты воевода, конечно, разбойничает легче. Петр Алексеевич, торговых людей в первую голову береги. Шкуру и 2 тебе отдадут, сними только с них непомерные тяжести. Ведь иной 2 пары лаптей боится вынести на базар. Хватают, бьют и деньги рвут с него. А с кого тебе и богатеть, как не с купечества? От дворян взять нечего, все сами проедают. А мужик давно гол. Вот, послушай». Поискав среди кучи бумаг, Виниус прочел: «Да Божьим изволением всегда у нас хлебная недорода. Поля наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет. Погибаем голодную и озябаем студеную смертью. Воззри, государь, на нашу скудность и бедность, вели нам быть на оброке против нашей мочи. Мясо, свиные и коровье, и птицу, и весь столовый запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало. Лебеду едим, тело пухнет, смилуйся».